Глава 28. Харолд Хопкинс, владелец и директор Кроуэйской похоронной конторы, смотрит на молодого человека и спрашивает: «А еще где ты работал, Глен?» Глен Ферниш вежливо отвечает: «Сэр, после того, как я получил аттестат оператора, работал в Хьюстоне, Сан-Антонио и Нью-Йорке. Кроме того, в нескольких европейских конторах. Их я не указал в автобиографии, решив, что это несущественный профессиональный опыт. Насколько я понимаю, там хоронят по-другому». «В преимущественно протестантских странах, да, сэр. Там нет традиции бальзамирования, тем более косметологии. Как увидите из моей автобиографии, косметология – основная область моего профессионального интереса». «Хорошо», – кивает Харолд. Ему нравится этот молодой человек, его негромкий, серьезный голос. Нравится, что он пришел на эту встречу в черном костюме. Нравится его обращение с сэр. Молодой человек, выказывающий почтение к нанимателю, видимо, будет выказывать его и к покойным. Харолд вспоминает о своем сыне, который немногим постарше этого молодого человека. Выказывание почтения не было сильной стороной Мервина. Может, и хорошо, что Мервин не захотел идти по отцовским стопам. Это могло только прибавить сложностей в будущем. «Сэр!» Он вновь переносит внимание на молодого человека. «Сэр, я был бы рад пройти испытательный срок, если это поможет вам сделать выбор между мной и другими кандидатами». «Других кандидатов, собственно говоря, нет. Я дал объявление о работе только в прошлую пятницу, и ты откликнулся первый. Как говорят, кто рано встает, тому Бог дает. Когда сможешь приступить к работе?» Молодой человек позволяет себе слегка улыбнуться. «Мне нужно всего пару дней, чтобы найти жилье, сэр. Спасибо, мистер Хопкинс. Вы не пожалеете о своем решении. Полагаю, я окажусь вам полезен и надеюсь многому научиться, наблюдая за работой такого профессионала, как вы, сэр». Харолд Хопкинс несколько смущенно отмахивается от комплиментов. «Чепуха! Это ты будешь учить такого старого пса, как я, новым фокусом. И не нужно называть меня сэр. Зови просто Харолд». Через два дня после этой беседы Глен Ферниш является в похоронную контору. Харолд показывает ему оборудование, потом знакомит его с женой Эллен, дочерью Алисии, тоже работающей в конторе, и Джоуэлом, деловым партнером. Глен производит на всех хорошее впечатление. Но больше всего времени он и Харолд проводят в приготовительном зале. «Регулируемая тележка, отсасывающее устройство, бальзамировочная машина», — объясняет Харолд, показывая различные приспособления. «Вентиляция в столе. Катафалк может подъехать задом прямо к этим дверям». Молодой человек хвалит умелую постановку дела, и Харолд делает самоуничижительный жест. «Глен, мы выглядим предприятием средней руки, но немало потрудились, чтобы создать это впечатление. Людям так нравится. В неделю у нас бывает больше дюжины клиентов». Глен, явно пораженный, кивает. «И каким бальзамирующим раствором пользуетесь?» «Формалином. Обычно низкой концентрации, чтобы запах не был сильным. А что?» «Многие переходят на сорбент. Мы пользовались им в Хьюстоне. Он менее токсичен, чем формалин». «Сорбент? Кажется, читал что-то о нем». «Могу заказать его, если хотите», — предлагает молодой человек. «Хорошая мысль, закажи». «Поймите, я не утверждаю, что растворы на формальдегидной основе никуда не годятся. Вам меньше всего хотелось бы, чтобы кто-то молодой да ранее заявлял с порога, что здесь все нужно менять». «Нет, Глен, не извиняйся». Харолд Хопкинс добродушно смотрит на нового служащего. «Если увидишь, что не мешало бы кое-что модернизировать, скажи мне». Во второй половине дня Харолд и его новый помощник едут в местный дом престарелых за трупом. Вызовы туда являются одной из самых неприятных задач, выпадающих похоронщику, и Харольд хочет посмотреть, как новичок поведет себя. Он с удовольствием отмечает, что Глен говорит мало. Многие его коллеги любят шутить и смеяться по дороге, потом, приступая к делу, сразу принимают серьезный вид. Харольд даже слышал разговоры, что иногда похоронщикам необходимо веселиться среди трупов, сбрасывая таким образом напряжение. Но он не согласен с этим и доволен, что Глен Ферниш как будто тоже не разделяет подобного взгляда. Вот почему Харольд так разозлился на Мервина, когда тот подъехал на катафалке к ресторану «Макдоналдс». Не важно, что пустом. Важно, что люди ждут образцового поведения от тех, кто будет заниматься ими после смерти. Харольд с удовольствием отмечает и то, что Глен не разворачивает катафалк сразу и не въезжает задом в ворота дома престарелых. Как он говорил Мервину, похоронщики – не уборщики мусора. Въезжай передом, а о загрузке клиента подумаем в свое время. Директор, полная дама по имени Марго Уингейт, ждет их у парадной двери. Харольд уже не раз приезжал сюда по ее вызову. Он представляет ей Глена, потом они оба идут следом за ней в комнате, где находится труп. Вызовы в дом престарелых главным образом поэтому и неприятны. Все его обитатели, еще не выжившие из ума, знают, почему вы здесь, и, возможно, задаются вопросом, не я ли следующий. Харольд любит всякий раз выкраивать время на разговоры со стариками, которые выходят поболтать, когда он направляется к комнате покойника. Часто они просто шутят, что пока еще не их черед, но иногда хотят серьезно поговорить о скончавшемся, особенно если это был друг. Приходится находить грань между быстрым проходом в комнату, чтобы не поднимался большой переполох из-за твоего появления, и соблюдением вежливости. Харольд вновь с удовольствием отмечает, что Глен Ферниш хорошо вышкален и тоже разговаривает со стариками вежливо, но серьезно. Тело старой дамы все еще лежит на кровати, где она умерла. «Катетер я вынула», — сообщает Марго, — «ее можно увозить». Харольд смотрит на пространство между кроватью и дверью. «Глен, думаю, места для тележки должно хватить». Когда Ферниш уходит за тележкой к катафалку, Марго спрашивает: «Новичок, да?» «Сегодня работает первый день, но у него большой опыт и как будто правильное отношение. Как ты его нашел?» «Через интернет. Там недавно появился сайт вакансий. Я решил сделать попытку». «Парень будет хорошим работником», — замечает Марго. «Во всяком случае, старикам он нравится». «Да», — Харольд улыбается ей. «Мало кто понимает, что похоронное дело — важный бизнес». Глен возвращается с тележкой. Мужчины кладут тело старухи в мешок с застежкой молнии. Глен начинает ее застегивать, но Харольд останавливает его. «Вот тут, пожалуй, я могу дать тебе совет. Обычно мы вывозим тело в застегнутом мешке, но в доме престарелых поступаем наоборот. Видишь ли, кое-кто из этих стариков слишком слаб, чтобы ехать на похороны, поэтому мы предоставляем им возможность проститься с покойным, пока везем его к катафалку». Глен, понимающе, кивает. «Это замечательная идея, мистер Хопкинс. Большое спасибо, что поделились ею со мной». «Зови меня просто Харольд», — говорит он и старательно оправляет краями мешка лицо умершей.